31. Костер потух. Избенка была построена из тонкого леса и горбылей. Ветер лез в нее со всех сторон через широкие щели. Пол заменяла утрамбованная земля. Окна наполовину выбитые, замерзли, облипли снегом. Мотовилов стоял в раздумье на пороге. «Нет, здесь холоднее, чем просто у костра», — решил он. «Фомушка, ломайте эту хибарку и в огонь. Разложим костер побольше, тепло будет. Видишь, постройка-то какая дрянная, в ней только, значит, летом жили». Барановский лежал в санях, невнятно бредил. Фома с Иваном сняли с петель дверь, вырвали рамы, разобрали небольшое крыльцо, изрубили все в щепки, разложили костер. В темноте мимо по дороге звонко скрипели полозья. Обозы ленты шли, не останавливаясь. Энцы отстригли лошадей, набросали им снопов овсяной соломы, взятой тут же из огромного зарода. Солдаты улеглись плотным кольцом вокруг огня. Мотовилов, отворачивая лицо от жара, грел руки. Красные отблески обливали пальцы кровью. Дрожащие кровяные пятна пачкали шинели и полушубки энцев, лица и шапки. На огонь вышла из темноты длинная лошадиная морда с двумя оглоблями. Подъехал верховой, с трудом слез на снег, прихрамывая, подошел к костру. «Кто здесь старший, господа?» Мотовилов спрятал руки, рукава обернулся, говорившему, присвятившись, стал вглядываться в его лицо. «Я старший, а что? Разрешите мне переночевать у вашего костра?» Мотовилов кивнул на своих солдат. «Смотрите, сколько у нас народу. Негде. Ради бога, как-нибудь, я офицер. У меня жена вон в санях лежит. После тифа двое детей. Ведь вы же видите, что у нас нет места», — немного раздраженно ответил Мотовилов. В темноте заплакал ребенок. Незнакомый офицер неожиданно встал на колени, заговорил, сдерживая дрожь отчаяния. «Умоляю вас, ради бога, заглянаю всем святым, позвольте остаться у огня. Мы закоченели, ребятишки совсем замерзают. В последней деревне никто-никто...» Голос оборвался, офицер задрожал. «Никто не пустил нас в избу. Боже мой, мы четвертые сутки под открытым небом, мы измучились в конец. Умоляю вас». Мотовилов быстро встал. «Что вы делаете? Встаньте всю же минуту. Оставайтесь, как-нибудь потеснимся. Где ваши дети?» Длинный черный тулуп и белая папаха с усилием поднялись с колен. «Вот, дети, два трехлетних мальчика-близнеца, закутанные в меха, были втиснуты в большие переметные суммы, притороченные к седлу. Мотовилов помог офицеру снять их со спины лошади. Детей и женщину положили к самому огню. Мальчики плакали. «Молечка, есть, есть! Сейчас, детки!» — суетился около них отец. «Коля, молоко в передке саней, в большом мешке!» Офицер стал раскалывать над котелком большой мерзлый круг молока. В легких санках с кучером на козлах остановился у костра какой-то полковник. «Какая часть?» — громко крикнул он, не влезая из саней. Черноусый не торопясь ответил. «Первый Енский полк. Сию же минуту очистите эту займку, костер можете не тушить», — приказал полковник. «Что?» — сразу разозлился Мотовилов. «На каком основании? Кто вы такой?» «Я начальник Куйской дивизии. Сейчас подходят наши боевые части. Здесь будет первая линия, красные совсем рядом. Ваш чин?» — в свою очередь спросил полковник. «Подпоручик. Так вот, подпоручик, потрудитесь немедленно исполнить мое приказание, иначе я вас арестую». Мотовилов рассвирепел совершенно. Он не верил ни одному слову полковника. Он сразу догадался, что его хотят взять на испуг. Воспользовался хорошим большим костром и заимкой, полной корма и хлеба. «Хоть ты и полковник, а мерзавец», — отрезал подпоручик. Полковник вскочил, подбежал к Мотовилову, задыхаясь от гнева. «Молокосос, я сейчас прикажу тебя расстрелять за невыполнение боевого приказания. Ты ответишь за оскорбление штаб-офицера». Мотовилов злорадно расхохотался. «Ха-ха, расстрелять! Ловчило какой нашелся! Дураков ищешь? На пушку взять хочешь?» «Не на таких напал!» Полковник затопал ногами. «Замолчи, вон отсюда, сию же минуту!» Мотовилов отчетливо сделал шаг вперед, размахнулся, ударил начальника дивизии по лицу. «Вот тебе про хвосту боевой приказ». Полковник качнулся всем телом вправо, едва удержался на ногах. Подпоручик ловко вновь ударил его, ткнул ногой в живот, шиб под себя. Нагнувшись, силой ударил лежащего в зубы и в нос. «Подлец!» Полковник уткнулся лицом в снег, заплакал громко на взрыв, слезами обиды и бессильной злобы. Обмануть не удалось. Набаловались, изнежились негодяи в штабах сидя. Так теперь в тайге намереваются за чужой счет устроить свое особого. Полковник, вздрагивая, выл, как побитая собака. В темноте его не было видно. Обозы скрипели, невидимые, но живые и шумные. «Пулеметчики, не отставай!» — кричал кто-то. «Не растягивайся, подтянись, не отставай, пулеметчики!» Полковник плакал. Кучер подошел к нему, нагнулся. «Господин полковник, вставай, поедем дальше!» Женщина грела в котелке молоко, разговаривала с мужем. «Коля, когда же будет конец этому кошмару? Будет ли когда-нибудь конец этой тайге?» Офицер тер снегом себе щеки. «Не знаю, будет, конечно. Но выберемся ли мы? Ведь мы буквально докатились до последней черты. Ну смотри, что это такое? Подпоручик бьет полковника. Вчера нас обобрали свои же казаки. На ночевках в деревнях из квартиры друг друга штыками выбрасывают». «Да, неопределенно равнодушно», — соглашался офицер. Женщина мешала ложкой мерзлые комья молока. «Ужас, смерть кругом, красная смерть, свои грабеж, смерть, крестьяне тоже смерть. Ты слышал, что здесь на днях в Ильинском ночью сонных наших солдат целую роту мужики топорами прямо у себя в избу зарубили?» «Слышал», — с тем же безразличием отвечал офицер. Женщина только что вышла из лазарета одного из ближайших оставленных городов. Ехала с мужем всего несколько сот верст в обстановке страшного зимнего отхода, без квартир почти, без каких бы то ни было средств, без всякого порядка, еще не привыкла. Все поражало ее. Молчать ей было тяжело. Мотовилов вмешался в разговор. «Вы, мадам, давно так едете?» А женщина обернулась к подпоручику. Мотовилов увидел лицо красное, с одной стороны освещенное костром, темное с другой. Получалось впечатление, что физиономия ее разрезана надвое. Красная освещенная сторона слегка обмороженная, сильно опухла. «Нет, я с Новониколаевска только, но довольна и этого. Ах, какой ужас, какой ужас! Вы знаете, что творилось при отходе из Новониколаевска?» Женщина обратилась к новому собеседнику. «Там разбили винный склад. Спирт был спущен в водь. В прорубях он плавал толстым слоем поверх воды. Его растаскивали ведрами. Казаки напоили в прорубях лошадей, перепились сами. По улицам эта орава ехала с песнями, с руганью. Лошади у них лезли на тротуары, не слушались поводов, сталкивались с встречными проезжими. Казаки громили магазины, грабили частные квартиры. Офицеров своих эти негодяи перебили, обвинив их в проигрыше войны, даже в самом ее возникновении. Ах, кошмар!» Женщина затрясла головой. Мотовилов курил длинную грубую деревенскую трубку. «Ну, я давно привык к этим фокусам казачков. Я вам скажу, что казаки, что жиды, один черт, самый подлый в мире народ. Как пограбить на чужбинку проехаться, а не тут как тут. Да расплата же только коснись, сейчас в кусты. Я не я, и лошадь не моя. Во-первых, во время первых восстаний против советской власти они впереди пороли, рубили, вешали, истязали. А как дело обертывается в другую сторону, так офицерам руки вяжут и красно, с повинной, с поклоном. Негодяи. Помню, проходили через ихние станицы, придираются на каждом шагу. Сучка брошенного не возьми у них. Сучка брошенного не возьми у них. Сейчас станичное управление к атаману, мародерством, мол. А как сами идут мужицкими деревнями, так стон стоит от грабежа. Сволочь, настоящие жиды, трусливые, как зайцы, и блудливые, как кошки. Подъехало еще несколько саней. Завозились с распряжкой. Полный офицер среднего роста в английской шинели подошел к костру. «Господа, разрешите у вас одну головню взять на разжигу?» Мотовилов позволил. Офицер нагнулся через лежащих солдат, железной лопаткой подхватил пылающий кусок дерева. Пару углей упало на шинель Фоме. Вестовой завозился, быстро смахнул угли задымившейся материи. Стрелки зябко прятали уши в воротники. Черт вас тут носит. Над тайгой свистел ветер. Иглы деревьев звенели, как струны. Мороз был сильный. Отец и мать поили сыновей разогретым молоком. Дети голодные, пили жадно, чмокая губами, кашляя, обливаясь теплой вкусной жидкостью. «Иссо, мама, иссо!» Маленький человечек, закутанный с головы до ног, тянулся крохотными ручонками в пушистых рукавичках. «Пей, пей, сынок!» Накормленный горячим, согревшись, и молоком и у огня ребятишки быстро уснули на меховом одеяле около груды горящих головешек. Мать с отцом сидели рядом. Женщина положила голову мужу на плечо. Глаза у обоих усталые, широко раскрытые, почти неподвижные. Казались мертвыми. Лица были раскалены до красна, яркими отблесками костра. «Колик, милый Колик, надо скорее уехать куда-нибудь от этого кровавого безумия. Ведь есть же счастливые страны, где не льется кровь, где люди остались людьми, где живут мирно и тихо. Колик, я думаю, в Японию хорошо». «Хорошо? Вероятно», — вяло согласился мужчина. «Мы бы могли там устроиться, оба мы стали бы работать. Хорошо? Там очень много солнца и моря, говорят, ласковое, теплое. Вопрос весь в том, удастся ли выехать отсюда. Боюсь, что нас догонят красные или захватят партизаны. Нет, нет, я не хочу». Женщина обняла офицера, прижалась ближе. «Плен смерть для моего Колика. У меня возьмут мою радость, мое счастье. Ведь если Мамонтову попадешься, растерзает. Нет, нет, это невозможно. Лучше смерть, чем плен. Один из крупных вождей алтайских партизан». «Да, смерть лучше. Во всяком случае, она ничуть не хуже, чем жизнь. Вот это наша теперешняя». Ребенок всхлипывал во сне. Слова любви и ласки в нежном голосе женщины. Маленькие дети среди озлобленных, грубых, холодных, вшивых, грязных солдат и офицеров походили на цветы, распустившиеся на навозе. «Колик, ты знаешь, сегодня какая ночь? Какое число?» «Нет, я не различаю теперь дней. Все одинаковые. Сегодня Новый год. Вон что!» Офицер с горечью усмехнулся. «Новый год. Знаешь, говорят, что кто как встретит Новый год, так и проживет его. Скверная примета. Колик, неужели это будет продолжаться еще целый год?» «Все равно». Офицер стал дремать. Женщина не спускала больших остановившихся глаз с огня. У соседей с костром дело не ладилось. Он не разгорался. Офицер в английской шинели снова подошел к Энсу. Стал греть над огнем большой каравай белого хлеба, надетый на штык. Мотовилову не спалось, он скучал. «Вы какой части?» — спросил подпоручик незнакомого. «Ах!» — Мотовилов громко зевнул. Скуки ради задал праздный вопрос. «Ну, каково настроение у вас, коллега?» Английская шинель живо вертелась около огня, поворачивала хлеб. «Представьте себе, несмотря на все, я чувствую себя превосходно. У меня появилась твердая уверенность, что наша неудача только временная». Мотовилов, удивленный, поднял голову. «Ну?» – недоверчиво переспросил он. «Да-да, я не шучу. Я даю голову на отсечение, что через полгода, много, через год, милые сибирячки, так ратующие сейчас за красных, пойдут против них с нами. Надо было нам давно пустить коммунистов в Сибирь. Без боев, сохранив армию, по крайней мере добровольческие части, отойти к границам Монголии и выждать там, пока здесь чалданье познакомилось бы с разверсткой, с разными совдеповскими монополиями. Вот это было бы дело. Ну а потом что? Потом известно, что сибирячки, познакомившись с советскими порядками, стали бы восставать, а мы бы стали наступать. Сибирячки-то ведь наши, в душе-то они только заблудились маленько. Вот тогда бы мы уж Сибирь захватили бы окончательно. Она бы послужила нам несокрушимой опорной базой для дальнейшей борьбы с Авдепией и по ту сторону Урала. Ну а теперь? Теперь тоже ничего. Положение хоть и скверное, но не безнадежное. Мы проделаем то же самое, но только с меньшим количеством людей. Но зато с наиболее стойкими. Мы подождем где-нибудь в Монголии, отступая, будем пакостить красным, еле-ка возможно. Разрушим и железную дорогу, и фабрики, и заводы. Должен вам сказать, у меня, как у подрывника, сердце радуется, как посмотришь, что мы за линию оставляем за собой. Ни одного живого моста, ни большого, ни маленького. Снимаем стрелки, жезловые аппараты, телеграф, телефон, все к черту. Посмотрите в эшелонах, на платформах драгоценнейшие части уральских заводов. Везем их. Туго придется, взорвем. Не отдадим обратно. Я уверен, что мы так разгромим все на своем пути, что красные в 10 лет не поправят. Офицер снял хлеб со штыка, стал пробовать его. Вот этот-то нам только и нужно. Разверстка, разруха, как свалится нашей тугоумому сибиряку, как уцепят его за горло железной петлей. Тогда он взвоет. Тут-то мы и явимся. Чего, мол, господа хорошие, хотите? Нас, грешных, нас, которые спасут вас, или комиссаров с голодной смертью вкупе? Выбирайте. А ведь это идея. Еще бы, погодите, будет и на нашей улице праздник. Английская шинель пошла к своим, пропала в темноте. Обозы скрипели непрерывно. Не отставай, братцы, не растягивайся. Понужай, понужай. Мотовилов заснул. Ночью мороз окреп. Ветер не утихая лез людям за воротники, в худые валенки, холодные сапоги. Больно дергал за уши, за носы. Хватался за щеки. Спали энцы плохо. Костер все время поддерживали. Утром проснулись разбуженные оружейной трескотней. Поднявшийся впереди на дороге, обоз остановился, метнулся обратно. Трах, трах, трах, шш, шумело эхо. Пустяки, никаких красных не может быть. Свои же, наверное, подумал Мотовилов. Ребятишки плакали, кончики маленьких носиков и щечки у них почернели. Вчера отец с матерью не заметили белых пятен, не оттерли. За ночь у костра в тепле началась гангрена. Муж и жена с тоской смотрели на детей. Женщина со страхом оглядывалась в сторону беспорядочной нервной перестрелки. Трах, шиши, трах. Мотовилов с вовой лопатами кидали горящие головни на стог соломы и на огромный зарод немолоченого хлеба. Хлеб вспыхнул, как порох. Барановский приподнялся в санях. «Что такое? Что ты делаешь, Борис?» «Жгу хлеб», — коротко бросил офицер. Торопясь с лопатой углей к избенке. «Зачем это? Кому это нужно?» Мотовилов злобно огрызнулся. «Пошел к черту! Нужно для дела нашей победы, для всей России. Сожгут 1005 пудов пшеницы, по крайней мере 5000 коммунистов на месяц останутся без хлеба. Вот что! Какая ерунда, дикость! У меня мать там! Может быть, и ей из этого чего-нибудь достанется? Сопляк, замолчи, слюнтяй, лежи!» Энце запрягли лошадей с быстротой пожарных. Муж и жена несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза. У офицера тряслись губы. У женщины быстро капали слезы. Ребятишки плакали. «Уа! Больно, мама! Уа!» Мать, зарыдав, упала ничком в снег. Отец стремительно, с отчаянием, выхватил револьвер. Быстро нагнулся, поднял за воротник маленького толстенького человечка. Сорвал с него мягкую козью шапочку, отвернулся. «Папа, папа! Уга, уа!» Ножонки в крохотных валеночках болтались в воздухе. Черный ствол, смазанный маслом, едва не выскользнул из дрожащей руки. Рукоятка по самый курок воткнулась в русую головку. Под рукой хрустнула тонкая корочка льда. Только вода потекла теплая и красная. Другого поднять не смог. Сил уже не было. Стукнул в лобик прямо на одеяле, на снегу. Хрустнула еще одна корочка. Ноги не слушались. Пришлось встать на колени. К жене подползти на четвереньках. Рука плясала, рукоятка, намазанная теплым, густым и липким, прыгала в ледяных пальцах. Чтобы не промахнуться, воткнул дуло в прическу. Опалил затылок, снег покраснел, но не мог же он сразу кругом стать таким красным. Наверное, он все-таки был таким, и из туч сверху сыпались красные хлопья. Странно, что этого никто не замечал раньше. Высокая мушка завязла в волосах. Вырвал с усилием. После выстрела ствол все-таки был очень холодный. В висок не хотелось. Офицер распахнул шубу, поднял гимнастерку и рубаху, грязную, в серых ползающих точках. Грудью накололся на маленький кусочек никелированного свинца. Удивительного в этом не было ничего. Энцы видели побольше. Хлеб и солома пылали. Избенка загоралась. Впереди красных не было. Морской батальон напал на сотни казаков. Отобрал лошадей. Только и всего. Дорога стала чистой, пустой. Когда уезжали, где-то в селе били в набат. Далеко стояло, трепыхалось зарево. По привычке немного волновались. Набат с детства был знаком. Навстречу шли крестьяне, пешком. Лошадей у них отобрали. Может быть, они подохли, заезженные. Сани на себе не потащишь. Но подреза ценная вещь. Крестьяне тащили длинные толстые железки. Было немного смешно. Кругом миллионы, а они, чудаки, с копейками. Не расстаются с копидома. У заимки вокруг другого потухшего соседнего костра все спали. Заснули навсегда. Костер потух давно. Английская шинель лежала, прижавшись к плюшевой дамской шубе. Черный плюшевый бок истлел. Случайный уголь. Дыра была большая, широкая. Темные, землистые, отмороженные пальцы торчали из ощерившегося сапога. Не нужно спать. Не давать тухнуть костру, ведь валенки были худые. Шинель вовсе не теплая. И шуба. Энцы ехали спокойно шагом. Слева тянулась проволока телефона. На повороте ее держали два голых замерзших красноармейца, моткнутые ногами в снег. На одном богатырка краснела звездой. Ага, хоть мертвого мерзавца заставили служить в белой армии. Мороз был очень сильный, ветер не меньше. Кар, кар. Пара черных камней упала около потухшего костра. Кар. Один поумнее сел ребенку на голову. Теплый мозг легко глотается. Другой долбил глаза плюшевой шубы с котиковой шапочкой, горностаевой торочкой. Глаза уже замерзли, зато мозг, как сейчас, с плиты. Уж очень его много и вкусен-вкусен. А сочен, как красная подливка, текла через черные, жесткие, зазубренные клюва. Чугунная птица спешила, давилась. Черные лохмотья закружились в воздухе. Кар-кар, хватит всем, а костер совсем потух. Давно, давно уж потух.